Дедушка очень любил прежде маменьку, и когда мамаша ушла от него, у него и остался мамашин Озорка. Оттого-то он и любил так Озорку. Мамашу не простил, а когда собака умерла, так сам умер. Сурово прибавила Нелли, и улыбка исчезла с лица ее.